Глава шестая. Староста оказался мужиком толковым и быстро схватывал, что мне от него нужно. «Ваше благородие», — заговорил он, когда я обозначил фронт работ для тех, кто остается в деревне. «Два рубля — нормально за рубку леса, а вот за работы внутри ограды хватит и одного. Тем более, по большей части, все, что вы просите, им самим нужно». «Как скажешь», — я хлопнул старосту по плечу. «Тогда давай поговорим о твоем интересе». С этим тоже решили быстро. Теперь, когда Васильич увидел часть моих способностей, он уже не так скептически на меня смотрел, когда я говорил о скором значительном расширении деревни и вещал о рассвете савинской промышленности и сельского хозяйства. В итоге мы сошлись на том, что он передает и отвечает за исполнение всех моих поручений в деревне и будет за это получать 5 рублей в день. Плюс мы договорились о системе бонусов и поощрений за инициативу и переработки. На дело собрались отрядом в 16 человек. 10 деревенских, я, Влад и 4 его бойцов. Начальник моей охраны настаивал на большем количестве своих, но по факту они были не так полезны, как местные. Огнестрел рядом с кристаллами использовать мы не сможем. А стрелять из луков парни хоть и умели, но немного уступали в этом аспекте деревенским. «Это вам». Из-за моей спины вышли топор и рыбак. И тут же кинули на снег 6 пар лыж. «Спасибо, нам не нужно», — отмахнулся я и окинул взглядом отряд из-за спины каждого члена, которого тоже торчали лыжи и палки. «И вы, кстати, оставьте свои в деревне». «Ваше благородие!» — рыбак посмотрел на меня с жалостью и явно судорожно придумывал, как бы объяснить мне, что я тупенький, но не сильно при этом обидеть. «В лесу снега еще много. Вы будете проваливаться и не сможете воевать с монстрами». «Все нормально будет», — усмехнулся я и повысил голос. «Всем строиться и встаньте плотнее». Отряд выполнил приказ, а я достал и зажал в кулаке кулон с малой жемчужиной воды. Тот самый, что неудачливый дуэлянт, проиграл мне, помимо прочего. Все-таки это он вовремя заглянул ко мне на огонек. «Так, а теперь без паники. Может быть, немного прохладно, но это пройдет». Для того, чтобы местные не волновались, я начал со своих. В целом, зачаровать предметы несложно, если знать как, и есть источник нужной магии. Понятно, что для долговременного эффекта оружия или броню нужно покрыть пылью из переработанных жемчужин, но для этого требуется оборудование. В нашем случае сойдет времянка. Я выставил руку и, представив, чего хочу добиться, перенаправил энергию из кулона в обувь своих бойцов. На самом деле заставить ботинки не проваливаться в снег можно было и воздушной магией, снизив вес тела, но это было неэкономно по затратам. Проще придать обуви элемент воды и заставить ее при контакте со снегом черпать из него дополнительную отталкивающую силу этой стихии. Все эти приколы мы долго и упорно изучали в университете на уроках практической магической физики, и, думаю, я знаю их намного больше самого продвинутого зачаровальщика этого мира. Деревенские удивленно хлопали глазами и явно испытывали большое желание сбежать от странного молодого барона. «Все», — сообщил я через 10 минут. «Рыбак, залезай на сугроб. Ваше благородие, быстро!» Бородач вздохнул, развел руками, показывая своим, мол, «это не я, идиот, это все он», а потом разбежался и прыгнул, и... «А черт!» — шлепнулся на жопу. «Ну, правильно, потому что надо верить руководству». Он-то ждал, что сейчас провалится, а вместо этого подошвы нашли под собой твердую поверхность. «В общем, в ближайшие часов 12 в снег вы не провалитесь», — сообщил я. «Давайте каждый проверит это, а потом те, кто хотят, чтобы их луки и копья били сильнее, несите свое оружие ко мне». Через несколько минут прыжков на сугроб и многочисленных попыток вбить ноги в снег мужики наконец поняли, что их не разыгрывают, и минимум половина дали мне свое оружие. «Я тоже с вами хочу», — завистливо протянул Свят, глядя, как деревенские, сдав луки и копья, снова принялись развлекаться в сугробе. «Ты мне здесь нужен», — прошептал я. Катя будет проводить инвентаризацию, а ты, делая вид, что ее охраняешь, должен посмотреть, чем местные живут, познакомиться поближе, подружиться. — О, это я могу, — широко улыбнулся Свят, — только без бухла. — Вы не понимаете, о чем говорите, ваше благородие. Помощник покачал рыжей головой. — Один стаканчик экономит несколько часов времени. — Мне не нужна деревня алкашей. — Доверьтесь профессионалам. Свят подмигнул мне и слишком уж резво убежал в сторону дома. Я посмотрел ему вслед и вернулся к зачарованию. А еще через 10 минут мы, наконец, вышли. Граф Семен Павлович Пантелеев только позавтракал и сейчас, держа в руке чашку чая, рассматривал свой собственный, висящий над камином портрет. «Переплатил», — подумал он. «Одежду художник рисует хорошо, а вот пропорции тела вообще не чувствует. Я же не такой толстый». В дверь богато обставленной столовой постучали, а потом в нее вошел дворецкий. — Ваше сиятельство, прибыл барон Павел Геннадьевич Ходырев. — О, уже заселился, граф улыбнулся и поставил чашку на стол. — Пусть войдет, и подайте ему завтрак. Дворецкий скрылся, а меньше чем через минуту в дверь вошел барон, и уже по его внешнему виду стало понятно, что что-то пошло не так. И дело было даже не в неумело оттертом от грязи белом костюме, а в выражении лица и бегающих глазках. «Здравствуйте, Семен Павлович!» Барон поклонился, но, вопреки обыкновению, взгляд так и не поднял. «Здравствуйте, Павел Геннадьевич! Я видел, как вчера мимо проезжала имперская колонна во главе с дорогопрокладчиком. Мои поздравления! Какая деревня вам досталась?» «Никакая!» — выдавил визитер. «Кристалл появился в Савино, но из-за бюрократического сбоя она досталась другому». «Как?» — граф в гневе сжал кулаки, но он тут же взял себя в руки. «Вы уже подали жалобу и заявление на пересмотр распределения?» «Они отказали». Дверь открылась, и в нее зашел дворецкий с подносом, но граф жестом его отослал. «Павел Геннадьевич, вы понимаете, что из всех окрестных деревень Савино подходило нам лучше всего?» Оно идеально закрыло бы мои земли с юга и могло стать плацдармом для продвижения в сторону Старого Воронежа. — Понимаю, — как наскодивший пацан, — промычал барон. — А вы понимаете, что больше нейтральных кристаллов в том районе теперь не будет? — Понимаю. — Да. Граф раздраженно пробарабанил пальцами по столу. — Насколько родовит обогнавший вас счастливчик? Ему 19, он маг 3-го поколения, но все его родственники погибли во время мятежа в Вологде. Насколько я знаю, он беден. Так какого черта вы еще не в Савино? Почему не выкупаете эту вонючую деревню? Семен Павлович вскочил. Или хотя бы не вызываете этого выскочку на дуэль? Я только что оттуда. Барон покраснел и так сильно сжал собственные кисти, что, казалось, вот-вот их сломает. Он не хочет продавать. «А в дуэли? Только не говорите, что он вас победил!» — презрительно сморщился граф. «Я слышал, что вы великолепный стрелок. Да и на мечах чего-то якобы стоите. Или это все...» «Пистолеты не выстрелили», — выпалил барон. «А потом...» «Хватит!» — Семен Павлович стукнул ладонью по столу, и повисла тишина. Хозяин дома сделал несколько глубоких вдохов, а потом подошел к окну и задумался. В конце концов, ему было неважно, кто именно управляет Савино. Главное, чтобы этот человек выполнял его волю и не мешал его землям расширяться. Все эти молодые нищие бароны одинаковые. Сначала борзые и своенравные, но стоит найти к ним ключик, как становятся обычными лакеями. Пусть наглый выскочка немного осмотрится, поймет, что те картины... что он нарисовал у себя в голове, имеют мало общего с реалиями переднего края. И потом можно уже заехать и сделать ему интересное предложение. А если он откажется, то одним сиротой в империи станет меньше. — Так что делать, Семен Павлович? — не выдержал барон. — Закрыть рот и внимательно меня слушать. Огромная саблезубая белка расправила кожаные крылья и... рухнула на снег, пораженная стрелой в голову. Моей стрелой. Фух! Ну, хоть кого-то сумел убить. А то только лук вскинешь, как кто-то из деревенских уже или стрелу выпустил, или копье метнул. Правда, и воякам Влада враги доставались по случаю, как ни крути, это были бойцы, служившие еще моим родителям. И в основном они воевали против других людей или против монстров, что пробирались в города, а там чаще использовали огнестрел или арбалеты. Когда я собирался сюда, то подумывал над тем, чтобы привлечь наемников, знающих дикие земли, но, во-первых, тогда бы встал вопрос преданности, а во-вторых, я знал, что смогу рассчитывать на местных. Но все равно это не дело. «В кратчайшие сроки переучить наших», — шепнул я Владу. «Они умеют просто те быстрее». «Ага. При этом денег им надо платить меньше. Ладно, будем надеяться, честь вояк задета. И они быстро поймут, что умение стрелять из автомата в лесу, полном диких кристаллов, недостаточно». «Медведи!» — вдруг закричал топор и первым метнул заряженное магией ветра копье. «Есть!» Деревенским явно нравилось улучшенное мной оружие, и сейчас здоровяк едва не запрыгал от радости. Еще бы, с 20 метров мало того, что точно в голову, так еще и сразу насмерть. Как нас и предупреждали, появление медведей означало, что мы почти пришли. И действительно, последняя волна монстров была не чета предыдущим, где самыми опасными были пятерка мутировавших волков. Сейчас на нас перли больше 10 трехметровых обросших шипами образин. Не все оказались такими мастерами, как топор, и копья поразили только 5 медведей. Еще 2 сильно замедлили, остальные уже громко ревя быстро приближались. «По глазам бейте!» — крикнул рыбак. «Ну, по глазам так по глазам». Я наложил на тетиву стрелу и влил в нее магию воды. Наконечник тут же заиндевел и засиял синим. Я вскинул лук и, прицелившись, выстрелил. В отличие от остальных, мой лук был зачарован в городской мастерской по всем правилам, а не на коленке, как я это сделал с другими. Поэтому пущенная из него стрела и летела быстрее, и била мощнее. Не знаю, попал ли я в глаз или просто пробил твари лоб, но так или иначе она коротко рыкнула и рухнула в сугроб. «Ваня!» — крикнул кто-то, и я увидел, что увлекшийся совсем молодой русоволосый охотник, вместо того, чтобы убегать от почти доставшего его зверя, выстрелил и в глаз не попал. Медведь взревел и прыгнул. Я выставил руку и ударил его воздушным кулаком прямо в лоб. Несмотря на маленькое расстояние, силы, чтобы убить, не хватило, но удар смог притормозить здоровенную тушу и немного оглушить тварь. Зверь с ворчанием упал в снег, и к нему тут же подлетел топор. Что может сделать топор с медведем? Разумеется, ударить его топором. Лезвие сверкнуло и, к моему удивлению, начисто перерубило толстенную шею. Это был последний монстр. «Спасибо, ваше благородие!» — крикнул бледный Иван. «Ерунда!» — отмахнулся я. Хоть, признаться, даже с учетом того, что в основном использовал энергию жемчужины ветра, силу удар потратил немало, и меня немного вело. «Отличные шкуры!» — воскликнул рыбак, перерезая еще дергающемуся медведю шею. «Давайте я в кристалл зайду, а потом займетесь трофеями». — Конечно, ваше благородие. Они вон там. Мы прошли еще 50 метров и на небольшом холме увидели их. Аж 5 штук, и все они уже имели наросты, что говорило о повышении уровня, и, разумеется, были абсолютно черными. — Вон тот, не меньше 8 уровня, — Влад показал на торчащий по центру смертоносной экспозиции дикий кристалл. На самом деле он 11 уровня, но зачем переживающему за меня бойцу об этом знать? Он и так думает, что я сумасшедший с суицидальными наклонностями. Одно дело красиво организовать переезд, и совсем другое — в одно лицо разрушать кристаллы выше 5 уровня. Кристалл вымахал почти в метр и уже дал несколько отростков от основного ствола. Красивый, что говорить, и смертельно опасный для неподготовленного. — Вы точно уверены, что сможете сделать это? — спросил Влад. Да, но начну с мелких, а этот оставлю на десерт. Я открыл рюкзак. Охраняйте Полену, мне нужно 15 минут. На самом деле, с точки зрения амуниции и морального настроя, я был давно готов, и мне просто нужно было немного восстановиться после схватки с медведями. И для этого место, где росло семейство из 5 диких кристаллов, отлично подходило. Разумеется, для того, кто умеет очищать дикую энергию и преобразовывать ее в чистую. Да, поблизости в любую секунду могли появиться монстры, но я же не один. Да и в любом случае, сразу после переноса в наш мир, иноземные твари немного приторможенные, и именно в этот момент их проще всего убивать. Не сказать, что дикая энергия лилась в меня рекой, но поступала она исправно. А я, стараясь свести потери к минимуму, очищал ее и пытался аккумулировать в своем резервуаре. Получалось средненько, но я успокаивал себя тем, что плюс ко всему это отличная тренировка по управлению магическими потоками. По-хорошему, так нужно делать каждый день по нескольку раз. Это поможет находить и впитывать энергию там, где другие ее даже не заметят, а также увеличить скорость создания заклинаний. «Я готов», — объявил я, когда почувствовал, что мана того и гляди польется из ушей. «Собирайте пока добычу и контролируйте место, я быстро». «Удачи, ваше благородие», — отсалютовал мне Влад, а краем глаза я заметил, что парнишка по имени Иван и вовсе украдкой меня перекрестил. Я подтянул ремни рюкзака и коснулся самого мелкого кристалла. 3-й уровень. По идее, ничего опасного. Черная поверхность завибрировала и пошла волнами. Кристалл не хотел пускать чужака. Но противостоять мне не мог и через 2 секунды сдался. Мир на миг потемнел, а потом появился вновь. Только это уже был другой мир.